Глава 13. Конец пути. Лика. «Все просто не может быть хорошо. Если вам удается одно дело, ждите удара с другой стороны». Я уже давно убедилась в верности этого высказывания, но все равно забыла о нем, позволив себе полностью раствориться в уже позабытой неге счастья. Но лучше обо всем по порядку. Утро следующего дня для меня началось все в той же странной комнате с металлическими стенами, разве что пол покрывал мягкий и приятный на ощупь ковер. Против воли вспомнился вчерашний комментарий, который я со свойственной мне безответственностью задвинула в дальний угол сознания, даже не пожелав разобраться. «Топе?» – неуверенно спросила я. В воскрешение погибшей Дайкаи верилось слабо. Впрочем, в настолько предупредительную шизофрению верилось еще меньше. «Не совсем», – проворчал кто-то в моей голове. Голос и интонации были прежними, знакомыми и привычными. «Но если хочешь, для тебя я буду топий». «То есть?» Все еще не совсем понимая, что тут происходит, я попыталась прояснить ситуацию. «Технически она часть меня, но я – это не только она». Хотя мне, в принципе, все равно, как ты меня будешь называть. Тем более матрицу поведения я действительно списала у нее. И мысленный эквивалент небрежного пожатия плеч. «Кто ты?» – хмуро спросила я. «Нет, мне было приятно вновь почувствовать чужое присутствие в опустевшем узле связи, но в то же время немного больно из-за того, что кто-то посмел так скоро заменить собой мою Дайкаю». «Мы уже знакомились». «Я система проекта ARD-3. Твоя сестра назвала меня Ардой, но это не так уж и важно. Я могу носить любое имя». «Ясно», – тяжело вздохнула я. «Снова эта железка с повышенным самомнением. Интересно, что ей на этот раз понадобилось?» «Видимо, она действительно слишком многое скопировала с поведения моей Дайкаи, ибо делать вид, что не слышала некоторые мои мысли, она не стала». Она еще спрашивает, что мне понадобилось. «Дитя, я всего лишь знакомлюсь с той, с кем мне предстоит столь долго и плотно сотрудничать. Мы теперь связаны, смирись. Твоя Дайкая была моим сателлитом. Вернувшись ко мне, она передала эту связь мне, так что теперь мы некоторым образом симбионты. Да, вряд ли ты захочешь думать о себе, как о паразите, а потому остановимся именно на этом варианте наших взаимоотношений». Я лишь скрипнула зубами. Видимо, судьба у меня такая – терпеть всякие язвительные и неуживчивые сущности в своем сознании. Зато скучно точно не будет. «Это да, я про скуку. Пока ты тут предавалась развлечениям со своим вампиром, на поверхности зашевелились старшие. Очень активно так зашевелились. Как бы чего они не начудили от счастья. Странно. Но, несмотря на столь явный намек на кое-какие события, смущения не было. Да и что взять с искусственной сущности, не обремененной ни чувством такта, ни моральными устоями? Пусть себе подсматривает, пока может. Ладно, буди своего вампира, одевайтесь и на выход. Пора поставить, наконец, этих выскочек на место, пока они чего-нибудь не натворили. Кстати, одежду для вас обоих я подготовила». Не совсем современный фасончик, конечно, но при наличии даже самой скудной фантазии вещь полезная. Со странной усмешкой сообщили мне. Разумеется, я сразу же насторожилась. «Это ты о чем?» – на всякий случай уточнила я. «Увидишь? Да собирайтесь вы уже! В одиночку Шерри долго не продержится, а Арт не рискнет вмешиваться без твоего распоряжения». «Кажется, дело действительно нечисто». Вряд ли бы она стала так нервничать, если бы просто желала разрушить мне это прекрасное утро. Видимо, мы здесь излишне задержались. Открыв глаза, я сразу же столкнулась с внимательным взглядом Спира. Не знаю, чего он там на мне выискивал, возможно, признаки вселенской скорби и мирового отчаяния, но ничего подобного и в помине не было. В конце концов, я имею право провести вечер с любимым мужчиной. «Не дождешься, не пожалею», – бросила я, оглядываясь в поисках обещанной одежды. Она обнаружилась неподалеку, но мне показалось, что голой идти честнее. «Арда, это что за хрень?» «Комбинезон?» – последовал незамедлительный ответ. Правда, голос, звучавший, казалось, во всем помещении сразу, излучал явное довольство собой. Издевается. «Без тебя вижу, что не платье. Но как прикажешь мне в этом на люди показаться?» «Да уж, с воображением у тебя явно напряг. Эту одежду раньше все драконы носили. Она удобна и не превращается в мелкие лоскутки после трансформации. И не смотри, что обтягивает, словно вторая кожа. Стоит создать в мозгу нужный образ и кратковременно зафиксировать его, как комбинезон сразу примет нужный вид. Горе ты мое! Вон, даже твой вампир и то быстрее разобрался!» Я повернулась к Спиру. Действительно, пока я ругалась с Ардой, мой напарник без лишних слов не только облачился в предложенный костюм, но уже и опробовал пару раз его свойства. В результате он остановился на чем-то отдаленно напоминавшем мундир Чейса, только не бордово-красный, а ослепительно-белый с двумя рядами начищенных серебряных пуговиц. Симпатичненько так, хотя в таком костюме ему лучше быть без маскировки. Конечно, черные волосы на белом смотрятся довольно мило, но вот цвет лица от подобного соседства проигрывает. «Спир, сними маску, без нее будет лучше. Тем более и так почти все осведомлены о том, с кем имеют дело», — задумчиво произнесла я, рассматривая своего вампира. «Теперь уж точно моего. Никто не оспорит. Даже Арда не встанет между драконом и его собственностью». «И не собираюсь», — фыркнула она, но на этот раз на личной волне. «Видимо, комментировать чужие мысли вслух все-таки дурной тон». «Я-то сниму», — хмуро откликнулся вампир, выполняя мою просьбу. «Ну, а тебе не помешает одеться?» Я обреченно вздохнула. «Ну вот, снова. Я тут, можно сказать, ему всю себя на блюдечке подношу, а он еще и нос воротит». «Да уж, неправильные драконы всегда и все собирают неправильное. Вот мне и вампир достался, неправильный, а заодно народ, друзья и прочие домашние зверюшки. Хотя вслух этого лучше не говорить, обидятся. Спир, сейчас я скажу всего три слова. Хочется верить, что ты меня поймешь даже с первого раза, потому что повторять их я больше не буду. Я люблю тебя. Точка. И хватит уже выискивать причины, чтобы от меня избавиться. Не выйдет». «Ты все же оденься», — уголками губ улыбнулся он. «Простынешь. И я тоже тебя люблю. В промежутках между твоими глупостями. Но сейчас для этого не время и не место. Ты меня поняла?» «Поняла», — вздохнула я, с удивлением отметив, что на этот раз его волнует не проблема наших взаимоотношений, а что-то другое. «Да и вообще... мне тут в любви признались, а я стою, зябко ежась, и таращусь на какой-то странный предмет гардероба. Непорядок!» Пришлось исправляться. С трудом втиснувшись в комбинезон, и на кого его только шили, я в нерешительности замерла. Что бы такое представить-то? Из-за обилия мыслей и фасонов в голове ничего путного не получалось. Спир, поняв, что такими темпами меня он дождется к обеду, подошел ближе, положил руки мне на плечи и, чуть нагнувшись к моему уху, зашептал. «Помнишь подаренное мной платье?» Я кивнула. Удовлетворившись моим ответом, он продолжил. «Тогда представь его. Только нижнее платье мысленно перекрась в синий цвет, а верхнее сделай белым. Тебе пойдет». Я закрыла глаза и послушно выполнила все его инструкции. «Прекрасно. Это именно то, чего я и добивался». Чуть отстранившись, произнес он, а потом поднял руку и неуверенно прикоснулся к центру моего лба. «У тебя корона», — с неясным выражением лица произнес Спир. «Я думал, она исчезнет, а она все равно осталась. В драконьей форме выглядела она, конечно, намного внушительнее, но и сейчас сразу понятно, кто есть кто». «Корона?» — недоуменно спросила я, выбираясь из его объятий. Так и не дождавшись внятного ответа, я приблизилась к металлической стенке. Отражала она так себе, но рассмотреть себя все-таки было можно. Ох, и правда! Я медленно подняла руку и коснулась обруча из светлого золота с изящным орнаментом, украшенным сапфирами. «Да уж, такое сложно будет не заметить, и вопросов это вызовет немало». «Симпатично смотритесь! Старших сразите на повал!» — раздался преувеличенно радостный голосок моей новой головной боли. «Если поспешите, конечно, в противном случае сразят вас!» «Да идем мы, идем!» — проворчала я, представляя на ногах соответствующие платью туфельки. «Миленько должно смотреться. Единственное, что явно не гармонировало с моим нарядом — кулон, но его я снять не могла, да и не виден он сам». «Только серебристая цепочка, а она-то подходит...» «Сними!» Заметив мои сомнения, произнес Спир. «В любом случае, он больше не нужен». «Не нужен?» — хмуро переспросила я. «Уж не собирается ли мой князь от меня сбежать?» «Не нужен», — подтвердил Спир. «Он нужен лишь в качестве временного символа принадлежности, а ты и так моя». «Ну и порядочки, хотя у драконов не лучше». Вытянув из ворота платья кулон, я расстегнула цепочку, да так и замерла, не зная, что мне с ним делать. Возвращать Спиру будет неловко, да и некрасиво, а больше ничего в голову не приходило. «В чашу брось, там ему самое место. Только, королева, учти, официальную церемонию это не отменяет, а то взяли моду вперед дирижабля лететь», — проворчала Арда, явно наслаждаясь ситуацией. «Вот ведь вредное создание! А теперь вперед из песней, пока там ваших друзей на мелкие лоскуточки не разорвали!» Нам ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Едва выбравшись из драконьих подземелий, мы сразу же оценили масштабы происходящего. В академическом парке было очень даже многозардно, и, надо сказать, большинство из собравшихся были настроены не очень дружелюбно. Кто-то очень грамотно сыграл на чувствах и настроении толпы. Вернее, я и так прекрасно знала, кто, но от этого лучше не становилось. «Спир, надо узнать, в чем дело. Незаметно!» — негромко произнесла я. Мой напарник молча кивнул, а в следующий миг уже растворился в толпе. «Как можно это сделать, будучи одетым в белое? Не знаю, хотя у меня это получилось не хуже, но я хамелеон, как-никак». Спустя 5 минут мы стали обладателями информации сомнительной ценности. Оказалось, что совет старших каким-то образом пронюхал о довольно тяжелом финансовом положении Академии и решил поставить вопрос ребром, призвав свидетелей народ. Ширкай, конечно, пытался защититься, но один, без поддержки, он не продержался и получаса. Базилика знала, как выставить факты, чтобы все оказались на ее стороне. Да уж, одно ее недоумение по поводу моего отсутствия на рабочем месте чего стоило. Вот уж кто мастер лицемерия. И как только Арт ее столько лет рядом с собой терпел. Хотя порой любовь бывает зла или не любовь. Возможно, их связывал лишь трезвый расчет, да память об общем преступлении. Не один же он ответственен за побег Верликай, верно? Но это прошлое. Сейчас у меня есть дела поважнее да поинтереснее. Устав наблюдать со стороны за этим балаганом, я кивнула Спиру на небольшое пространство перед административным корпусом, где и происходило все это безобразие. Он склонил голову, без возражений принимая мое решение. Протиснувшись к месту действия, мы одновременно сбросили отвлекающие чары. Наверное, со стороны это выглядело эффектно, потому что на какой-то миг в парке повисла тишина. «Доброе утро! Из-за чего весь сыр-бор?» — спокойно поинтересовалась я, взирая на старших с ласковой улыбкой терпеливой матери. «Ты не выполнила взятые на себя обязательства, Малика!» — твердо произнесла Базилика, делая вид, что не замечает ни вызывающий белого цвета моих одежд, ни демона-хранителя рядом со мной, моего демона-хранителя. «Вы можете это доказать?» — поинтересовалась я, наматывая на палец светло-голубой локон. «Мы уже предоставили все имеющиеся у нас доказательства. Академии срочно требуются дополнительные денежные вливания, иначе вы не сможете обеспечить практику даже выпускному курсу», — заявила Базилика с довольной усмешкой. Она искренне считала, что уже утопила меня. Я не смогла сдержать ответной улыбки. «Ваши выводы преждевременны», — — сообщила я и осмотрелась, пытаясь найти в толпе нужного мне вампира. Чейз, словно поняв, что я нуждаюсь именно в нем, выступил вперед. Кажется, князья умеют прятаться не хуже хамелеонов. По крайней мере, до этого момента я его не видела, хотя он, как обычно, был во всем темно-красном. «Князь, просветите собравшихся, каким договоренностям мы пришли». Не хотелось мне использовать этот козырь, но при данных обстоятельствах иного выбора не было. К счастью, Чейз это понял. «Мы с королевой, обсудив нынешнее положение дел, как в Зардии, так и за ее пределами, приняли решение, что выпускникам лучше проходить практику за пределами страны, чтобы быстрее адаптироваться к внешнему миру. Сарайт в моем лице любезно предоставил эту возможность», — спокойно сообщил наследный князь и улыбнулся по-вампирье очаровательно. Спир недовольно проворчал что-то о сговорах за его спиной, но я сделала вид, что ничего не слышала. Что поделать, если обсуждать со своим вампиром его брата, я не решалась в силу их разногласий. Остальные же ничего не знали об этом по той простой причине, что мы с Чейсом так и не пришли к однозначному решению. А надо оно нам или нет? Что ж, время все расставило по своим местам. «Еще вопросы?» — с легкой холодцой в голосе уточнила я. «Нет, но совет, приняв во внимание все произошедшее, все-таки вынес свой вердикт. Малика Лизард, урожденная Нилам, даже это где-то вызнали, недостойно занимать трон благородных драконов», — спокойно произнесла Базилика. Остальные семь старших вслед за ней повторили: «Недостойно». В один миг воцарилась тишина, а я с пугающей уверенностью поняла, что это так не оставлю. Кончилось мое терпение. Побегали, поиграли и хватит. Отдыхайте, родные, теперь моя очередь. «Твой выход, детка, поставь их на место», — насмешливо бросила Арда, подстегивая меня к трансформации. «Простите, чей трон я недостойна занимать?» Усмехнувшись во все клыки, поинтересовалась я. Почему-то место, которого еще пару мгновений назад казалось было предостаточно, стало катастрофически недоставать. Впрочем, уже в следующий миг толпа отхлынула назад, и... Это было даже красиво, словно круги расходились по воде. Один за другим зарды опускались на одно колено, благоговейно шепча всего одно слово: «Королева». Я чуть склонила голову, чтобы лучше рассмотреть их. Тех, кто когда-нибудь тоже решится расправить крылья. Не здесь и не сейчас, но со временем. Да, я действительно смогу изменить эту страну. Возможно, глупо пытаться исполнить мечту своих далеких предков, но мне очень захотелось, чтобы и эти потерянные дети когда-нибудь смогли вернуться в небеса. «У кого-то еще, кроме распущенного с этого момента совета, есть вопросы или комментарии к происшедшему?» — спокойно уточнила я, когда в зоне видимости не осталось ни одного стоящего. Даже чужаки покорились и признали драконью мудрость и силу, а это говорит о многом. «Значит, вопросов больше нет?» — на всякий случай повторила я. Тишина была мне ответом. Даже бывшие члены совета старших молчали, понимали, что стоит им произнести хоть слово, и их разорвут свои же. «Что ж, тогда на этом и закончим сей митинг. В следующий раз, я надеюсь, вы все-таки согласуете подобное мероприятие со мной заранее. Все свободны!» — напоследок рыкнула я. В парке как-то очень быстро стало весьма малолюдно. Драконы, конечно, мудрые и мирные существа, но злить их лишний раз не советую. На том и стоим. Надо сказать, с того дня вопросов ко мне больше ни у кого не возникало. Ни по поводу положения, ни по поводу происхождения. Начались спокойные, мирные деньки, разнообразить которые время от времени пытались то бунтующие студенты, почему-то далеко не всем хотелось учиться у вампиров, то брачующиеся, как выяснилось, это традиционно весеннее явление, жуть, то гости из соседних стран. К Кстати, сама я тоже все-таки вышла замуж. За Спира, разумеется, других кандидатур и не было. Конечно, я не хотела так спешить с этим событием, но разве с Сардой поспоришь? С ней вообще тяжело, особенно когда она чего-то хочет. За каких-то 30 секунд этот коварный пережиток прошлого может привести столько доводов, что ты волей-неволей сдашься. Словом, свадьба все-таки состоялась. Не могу сказать, что это событие было прямо-таки эпохальным, но весьма заметным, это точно. Правда, в том не было нашей вины, просто как раз в этот день, по какой-то нелепой шутке судьбы, в Зардию прибыли парламентеры из Светлых земель и Ордена Сиренеек. Разумеется, это была лишь небольшая группа, всего несколько аристократических семей, не желающих повторения прошлой войны. Но и этого было достаточно. Ведь сложен лишь самый первый шаг. Теперь я это знаю точно.